«Обязательно, Вениамин, если позволяет твое здоровье». «К черту здоровье, утренний туман! Какой толк в жизни без удовольствий?» «В таком случае устроим пирушку», — предложил Миньон. «Пригласим моего брата и миньонеток и отпразднуем по-настоящему». «И нашего кормчего Ксеста тоже», — добавил Вениамин. «В самом деле, минуло уже 34 года с тех пор, как мы выиграли Рагнарёк, и Ксесты заслуживают всяческих похвал». Утренний туман вышел, а Вениамин налил изысканного старого вина. Через минуту Миньон вернулся, и с ним Ксест, Невзгода, Досада и Орло. Ксест носил изысканную зелено-голубую светящуюся хвею, символ многолетней дружбы с Орло. Две миньонетки были похожи на изумительно прекрасных сестер-близнецов в самом расцвете юности. Однако одной было 60 земных лет, а другой лет на 100 больше. Возраст мужчин, напротив, бросался в глаза. Утреннему туману было 58, Орло 50. Оба вступили в период увядания. «Как восхитительно, — сказал Вениамин, подавая бокал, — оказаться по такому случаю в одной компании с тремя детьми моего племянника. Жаль, нет самого Атона». «Это жестоко, — просигналил Ксест. «Прошу прощения, — сказал Вениамин. — В мои годы многое забываешь. Тебе, утренний туман, пришлось бы по миньонскому обычаю убить своего отца, окажись он здесь, чтобы твоя жена, мать Невзгода, не ушла к нему. А тебе, Орло, тоже пришлось бы убить его, чтобы к нему не ушла твоя сестра Досада. А вы, миньонетки, должны были бы убить друг друга, чтобы завладеть им. А ведь все это время Атон продолжает любить свою законную жену Кокену, которая не покидает пещеры, хотя сейчас существует технология, ослабляющая действие озноба. Такое разделение — единственное решение. Элементам нашей обширной семьи, как кислороду и фтору, нельзя давать соединяться. Вениамин вздохнул. «Простите, если я кажусь бесчувственным. Я никогда не испытывал особого уважения к миньонским законам чести, хотя дорожу всеми вами без разбора, словно вы мои дети. Так давайте будем счастливы вместе, поскольку долговечность нашего семейного воссоединения, а также...» Он умолк. «Где Афар?» «Я здесь», — сказал с порога юноша. Он был высокий и сильный, со сверлящим взглядом и чертами жестокости в лице. «Как ты сильно напоминаешь своего дедушку!» — воскликнул Вениамин. «У моего племянника Атона, у него в молодости был такой же взгляд. Безумный взгляд», — сказал утренний туман без всякой враждебности. «Да, мой сын прелестен», — согласилась Досада. Губы у Орло искривились. «Прелестен», — проговорил он с тяжелой иронией. «Подозреваю, мой отец обогнал с годами свое чувство юмора», — сказал Афар. «Однако это излечимо». Досада улыбнулась Афару. «Как мило», — сказала она. У Орло заиграли желваки, но он ничего не сказал. «Вот это мне в миньоне и не нравится», — заметил Вениамин. «К чему все эти кровосмешения? Эдипы и Электры, непреклонно преследующие друг друга, убийство отцов сыновьями из поколения в поколение. Стоит вам заключить брак за пределами своей фамильной линии,